В белом платье. Волосы убраны. Улыбка точь-в-точь, как на первой фотографии. Белое платье. Волосы убраны. Точь-в-точь та же улыбка. Семейное торжество. В тот вечер праздновали все сразу. 35-летний юбилей свадьбы Мадо и Анри, окончание Клер первого курса юридического факультета, помолвку Эдит и победу Шарля на конкурсе. На каком именно? Уже и не помнил. На одном из. Он тогда впервые пришел к родителям с девушкой. Как ее звали? Он, может, и вспомнил бы, да это совершенно не важно. Девушка, похожая на него самого. Серьезная, из хорошей семьи, миловидная, с чуть полноватыми икрами. Совсем еще зеленая, которую он, должно быть, преподал кое-какие азы в соседней комнате. Знаешь, Шарль, как-то некрасиво у тебя получается. Хотя бы имя для приличия вспомни. Вроде Лора. Да, Лора. С челкой такая серьезная. Все время требовала темноты, а после секса любила порассуждать о кинетической энергии. Лора Дипель, точно. Он обнимал ее за талию, говорил громко, произносил тосты, нес и колесицу, очень устал за последние месяцы, расслаблялся и, невзирая на свои регалии, плясал, как бог на душу положит. Он был уже хорош, когда появилась Анук. «Познакомишь?» — улыбнулась она, бросив беглый взгляд на декольте девушки. Шарль представил их друг другу и тут же отошел в сторону. «Кто она?» — спросила вычисленная любительница цифр. «Соседка». «А почему у нее волосы мокрые?» Именно такие вопросы она все время и задавала. «Почему? Понятия не имею. Наверное, она только что из душа». «А почему она пришла только сейчас?» «Ты посмотри-ка. Как будто в такое время твое появление может оправдать лишь пара абзацев в биографическом словаре «Who is who». «Она была на работе». «А она?» «Она медсестра», — перебила. «Медсестра. Если ты хочешь знать, в какой больнице, в каком отделении, стаж, объем бедер, ее пенсионные отчисления, то спроси у нее сама». Лора насупилась, он отошел в сторону. «Ну так как, молодой человек? Вы готовы пожертвовать собой и пригласить на танец даму преклонного возраста?» — услышал он голос у себя за спиной, когда вылавливал свою зажигалку из огромной кастрюли с пуншем. Он улыбнулся ей раньше, чем успел обернуться. «Отставьте вашу палочку, бабуля. Я в вашем распоряжении». Белое платье. Забавное, красивое платье. Насквозь пропитанное кинетической энергией. Все словно сшитое из движения. Она отрывалась в объятиях своего лауреата. У нее выдался тяжелый день, сражалась с оппортунизмом инфекции и проиграла. Последнее время постоянно проигрывала. Хотела танцевать. Танцевать и прикасаться к нему – с его миллионами белых кровяных телец и устойчивой иммунной системой. К нему, такому стыдливому, старавшемуся держаться подальше от ее белого платья, а она, смеясь, все тянула его к себе поближе. «Плевать, Шарль, плевать на все», — приказывали ее глаза. «Мы живые, понимаешь? Живые». И он не сопротивлялся, а его подружка смотрела на все это в полном изумлении. Но потом опомнился, облагоразумился, выпустил ее из своих объятий, вернул ей ее энергию, пропорциональную массе. И пошел подышать воздухом под звездами. «Ничего себе, горяча же твоя соседка!» «Да заткнись ты! Ну, я имею в виду для ее-то возраста. Вот стерва!» «Мне пора домой». «Уже?» — нехотя спросил он. «Ты же знаешь, у меня в понедельник устный экзамен», — вздохнула его любимая. «Конечно, он забыл». «Так пошли?» «Нет». «То есть?» «Достаточно, избавим себя от окончания этого бессмысленного разговора». В конце концов он вызвал ей такси, и она уехала повторять то, что, по-видимому, и так уже знала наизусть. Небрежно поцеловал, всячески поддержал и пошел к дому. Под кустами жасмина заскрипел гравий. «Так значит, ты влюбился?» Хотел ответить, что нет, но признался в обратном. «Вот и славно». «И ты давно ее знаешь?» Шарль поднял голову, посмотрел на нее, улыбнулся, опустил голову. «Да». Потом пошел на шум голосов. «Давно». Он разволновался, несколько раз искал ее глазами, не находил, выпил, забылся, забыл ее. Но когда сестры потребовали тишины, музыка смолкла, свет погас, когда внесли огромный торт и поставили его перед матушкой, молитвенно сложившей руки, а отец достал из кармана заготовленную речь под бесконечные возгласы «ц», «охи», «ахи» и опять «ц», чья-то рука взяла его и вытащила из этого круга. Он пошел за ней, поднялся вслед за ней по ступенькам. До него еще долетали обрывки торжественной речи. «Столько лет! Дорогие дети, трудности, доверие, поддержка! Всегда!» Потом она отворила первую попавшуюся дверь и повернулась к нему. Дальше они не пошли, остались стоять в темноте, и единственное, что в тот момент он мог сказать о жизни в целом, это то, что волосы ее уже не мокрые. Она прижала его с такой силой, что ручка двери врезалась ему в поясницу. Однако он этого даже не осознавал, не чувствовал боли, она уже целовала его. Они так долго этого хотели и теперь буквально растворялись друг в друге, осыпали друг друга поцелуями, искушали. Никогда не были так далеки. Шарль сражался со шпильками ее пучка. Она билась его ремнем, он откидывал ее волосы, она расстегивала его брюки, он старался держать ее лицо прямо перед собой, она все время опускала его вниз, искал слова, те самые, которые повторял тысячу раз и которые менялись вместе с ним все эти годы, но она умоляла его молчать. Он заставлял ее смотреть на него, она скользила в сторону и кусала его за ухо. Он утыкался в ее шею, а она терзала его до крови. Он еще, по сути, до нее и не добрался, а она уже обвелась вокруг его ноги и оперлась о него, постановая. Держал в своих руках любовь всей своей жизни. Мадонну своего детства, самую красивую женщину на свете. Наваждение всех его бессонных ночей, вдохновительницу всех его побед. Тогда как у нее руки тоже были заняты. Вкус крови. Количество выпитого алкоголя, запах ее пота, ее приглушенные стоны, боль в спине, неистовство, властность, ее руки. Все это никак не затронуло его финамор. Он был сильнее. Ему удалось остановить ее, и ей пришлось слушать, как он шепчет ее имя. Но где-то вдалеке проехала машина с зажженными фарами, и он увидел ее улыбку и отступился. Отпустил ее руки, ее витые браслеты, сел и закрыл глаза. Она дотронулась до него, стала гладить, уселась верхом, облизала его пальцы, веки, зашептала в ухо невнятные слова, резко дернула за подбородок в сторону, чтобы он вскрикнул, заставляя молчать, схватила его ладонь, плюнула в нее, засунула ее куда хотела, извивалась, двигалась взад-вперед, тянула его за собой, почти ломала его. Да будь он проклят, проклят такой, какой есть, прокляты все его чувства, и проклята, проклята вся эта фальшь. Он оттолкнул ее. Он не хотел. А ведь он столько об этом мечтал. Дикие оргии, самые невероятные эротические фантазии, разорванная одежда, ее боль, ее наслаждение, ее стоны, их слюна, сперма и поцелуи. Все. Все, что угодно он представлял себе, только не это. Он слишком любил ее. Хорошо, плохо, черт знает как, в любом случае, слишком. «Не могу», — простонал он, — «не могу я так». Она на какое-то мгновение растерялась, замерла, потом упала на него лицом на грудь. «Прости», — твердил он, — «про...» Отстранившись, она в последний раз качнула бедрами, оправляя платье. Молча одела его, затянула ремень, разгладила рубашку, улыбнулась, увидев, сколько не хватает пуговиц. Потом смягчилась, опустила руки, нежно прижалась к нему снова и позволила, наконец, себя обнять. «Прости, прости, единственное, что он мог сказать...» Он даже не знал, к кому обращается, к ней или к самому себе. К ее прекрасной душе или к своему мужскому естеству. «Прости». Он сжимал ее крепко, вдыхал ее запах, гладил волосы, наверстывал опоздание в 20 лет и 10 минут, потерянные только что. Слышал, как бьется ее сердце, сдерживал отчаяние, но снизу уже доносились аплодисменты, а он все искал. Другие слова. Другие слова. «Прости». «Нет, это все я», — прошептала она еле слышно. «Я осеклась. Я думала, ты уже взрослый». Его звали. Искали в саду. «Шарль, иди фотографироваться». «Иди к ним. Оставь меня. Я спущусь чуть позже». «А ну-ка, оставь меня, говорю». «Я взрослый», — хотел он ей возразить. Но последнюю свою реплику она произнесла таким тоном, что он не решился. Подчинился ей и отправился фотографироваться с сестрами и родителями, как послушный мальчик, каким он и был.